зашиваем, тоже процедура деликатная. Стенка предсердия тонка, машину включили на нагревание, по коронарным сосудам идет теплая кровь, и сердце быстро теплеет. Оно уже, несомненно, живое. Подергивания крупные, хотя и беспорядочные. По-ученому, крупная фибрилляция. При зашивании нет смысла спешить. Все равно на нагревание нужно 20-30 минут. Поэтому я все делаю тщательно, спокойно. В операционной снова мир и тишина. Только слышно, как санитарки гремят стерилизаторами в моечной. Для них ничего святого нет. И операционная все равно, что кухня, черти. Кончили зашивать. Сколько градусов? 34. Теперь повышается медленно. Фибрилляция очень энергичная. Сердце беспорядочно сотрясается. Кажется, нужно совсем немного, чтобы все эти волны организовались и дали одно мощное концентрическое сокращение. Готовьте дефибриллятор. Это аппарат, дающий разряд конденсатора в несколько тысяч вольт за долю секунды. Он заставляет сердце восстановить ритмичное сокращение, снимает фибрилляцию. Прекрасная вещь. И вдруг радость. Оно заработало само. Что-то там случилось, и из беспорядка родился порядок. Правильный ритм. Это кричит наша докторша Оксана, которая наблюдает за электрокардиограммой на экране своего аппарата. Поздно сказала, мы сами видим. Все страшно довольны. Дефибриллятор — вещь хорошая, но все-таки бывают случаи, когда сердце запустить не удается. И у нас бывало. По много часов по очереди мы массировали, сжимали сердце между ладонями, прогоняя какое-то количество крови через легкие и тело. Десятки раз включали этот аппарат, а оно продолжало фибриллировать, хотя из-под электродов уже пахло сжженным мясом. Потом бессильно опускали руки и говорили: «Смерть». А теперь оно идет и хорошо сокращается. Еще немножко погреем с машиной и остановим ее. Удача! Я готов кричать от радости. Это безжизненное тело снова станет Сашей, милым, умным Сашей. Давайте удалять дренаж из желудочка. Да, пора. Наверняка эмболии не будет, потому что уже минут 20, как через трубку, не проскользнуло ни одного пузырька воздуха. Мы уже смотрели за этим тщательно. Второй раз дураками не будем. Ну, взяли. Маша, ты удаляй трубку, а я затяну кисетный шов. Ну, раз. О, Боже, держите! Отсос, скорее, черт бы вас! Я не знаю, что стряслось, но трубка удалена, а дырка в сердце зияет, и при сокращении из нее ударила струя на метр. Конечно, только одно сокращение, на следующее она уже зажата кончиком пальца. Ох, чуть легче. Теперь нужно эту дырку зашить, совсем непросто. Когда сердце сильно сокращается и верхушка прыгает в руках, а одной рукой нужно держать отверстие, но можно не первый раз. Тем более машина еще работает, поэтому опасность смерти от остановки сердца не грозит. Но все оказалось гораздо труднее, чем думалось. Не отпуская пальцев, я наложил новые швы. Однако, как только я их затянул, мышца расползлась под нитками, и дырка открылась. О, проклятие! Дыра еще больше! Много больше! Кровь хлынула струей. Я сунул в дырку два пальца, а все равно мимо них текло. Вмиг исчезли мир и покой. Все стало злым и острым. Шел человек по льду спокойным зимним днем, и вдруг провалился. Черная вода заливает, он барахтается, кричит, а лед ломается под руками, и черная вода заливает все кругом. Алая кровь. Много. Что делать? Что делать? Заплату. Марина, давай заплату из айвалона. Скорее, и приготовь хорошие швы на большой игле. Отсос. Отсос! Не тянет, вы там эпитеты. Нужно положить заплату, как пластырь, под пробоину в судне. Только это трудно. Наложить заплату, когда сердце сокращается под руками, а иголки крутятся в иглодержателе. Я не знаю, сколько это продолжалось. Сначала маленькая заплата не держит. Из-под ее краев бьет кровь. Потом сверху.